Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня в эфире опять Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. Сегодня на кухне Кришны мы готовим очень легкие блюда. Легкие, это хорошо. Да, легкие, не тяжелые. Очень легкие, прекрасные напитки, которые хороши в любое время года. Это напитки из йогурта. Соленый напиток и сладкий напиток. Вот сладкий – это хорошо. Вот на все вкусы. Но соленый напиток тоже прекрасный напиток. Вот эти напитки называются ласси. Ага. Соленый напиток называется намкин ласси. Ага. Намкин ласси. Соленый напиток из йогурта. Ласси – самый популярный напиток в Индии, где его ценят за приятный вкус и питательные свойства. Когда нужно приготовить напиток для большого количества людей, то нет ничего более подходящего, чем ласси, так как оно готовится буквально несколько секунд. Это что, просто вода из-под крана, что ли? Ну, я же говорю, что это йогурт. Йогурт, его разбавляют как раз водой. Но желательно не из-под крана, а если уж из-под крана, то вода должна быть хорошо очищена. Вода должна быть питьевой. Вот у кого дома нет фильтров хороших для приготовления нормальной питьевой воды, то может хотя бы использовать какие-то легкие насадочки на кран, которые продаются в хозяйственных магазинах. Итак, что нужно для напитка? Нужно йогурт и нужна вода. Сейчас я вам продиктую рецепт. Итак, намкин ласси, соленый напиток из йогурта. 4 чашки или 950 миллилитров йогурта. 3 чашки, это 700 миллилитров воды. Итак, 4 к 3. 4 части йогурта, 3 части воды. 1 чайная ложка семян кумина. Семена кумина должны быть поджаренные и мелко измельченные, размолотые. 3 столовые ложки лимонного сока. 2 чайные ложки соли. Еще по желанию добавляется измельченный лед. Вот такой простой, коротенький рецепт прекрасного напитка, соленого из йогурта, намкин ласси. А сладкий? Подожди. Я все время к сладкому тянет. Ну, очень хорошо. Его, вот этот напиток, можно сделать заранее и поставить охлаждаться. Это для тех людей, которые не используют лед, у кого нет льда в холодильнике. Итак, сначала мы сделаем, наверное, напиток соленый. Вот нужно еще будет нам взбивалка такая, венчик, или просто можно воспользоваться миксером. Не путать с веником. Венчик, не веник. Да, венчик – это такая взбивалочка. Вот в Индии, да, вот в Индии используют такую специальную мутовку. Это деревянная палочка, и на конце у нее такая крестовинка. И вот этой палочкой они, ну вот как огонь добывая, вот так вот растирают. Растирают в руках ее, вращают очень быстро-быстро. И очень хорошо взбивается йогурт. И причем пенка, вот когда взбивают этой специальной деревянной такой мутовочкой, вот, очень долго сохраняется. И йогурт такой густой получается. Но пользуются также в Индии сейчас и миксерами. Так что техника, она везде используется, потому что особенно когда нужно для большого количества людей и очень быстро приготовить, то, конечно, миксер, он очень кстати. Итак, отложите щепотку молотого кумина, вот измельченную. Да. Вот измельчи, пожалуйста, вот тоже можешь воспользоваться миксером. Так. Сначала нужно обжарить немножечко кумин на сухой сковороде. Не в масле, как мы обычно делаем масалу, а на сухой сковороде мы немножечко поджарим. Тмин – это буквально вот минуточку. Не на мокрой, на сухой. Ну, да, на сухой. И миксером потом это вот. А потом уже миксером нужно будет измельчить его. А можно в ступочке. Я лучше миксером, я поклонник это, вот. Техники. Не то, что, ну да, на благо, так сказать. Да, это побыстрее будет, конечно. А мы сейчас нальем смесь йогурта и воды со льдом или без него. Да. Вот в чашку. И тоже будем размешивать венчиком или миксером. Так, сейчас секундочку. И затем вот эта вот смесь, она может охладиться в холодильнике перед подачей. Или туда кладется какой-то кусочек маленький льда. Так, Лузя, взлетаем. Так, давай. Достаточно. Хватит? Да, а то там будет не кумин, а пыль какая-то. Вот, буквально чуть-чуть пряности. Так, вот йогурт мы сейчас будем взбивать уже подольше. Ага. Ты вот эту пряность отложи, пожалуйста, в сторону. Хорошо. Мы ею потом посыпем, добавим. Угу. Пенку уже посыпем. Вот. А сейчас нужно будет взбить хорошенько йогурт. Вот, так, пожалуйста, сейчас... займись вот этой техникой. Угу. Так, сейчас. Вот напиток этот получается также очень вкусным, если к нему добавить... грамм примерно 25 свежих листьев мяты. Вот можно отложить несколько листиков, также и для украшения напитка. А все остальные компоненты, кроме льда, смешиваются также в миксере. Вот давай добавим туда тоже мяту. Сейчас, кучку. Вот у меня измельченная мята есть. Давайте, кидайте. Я очень люблю мяту как раз. Ага. Мята изумительная трава. Она очень хорошо действует на пищеварение. Она имеет прекрасный тонкий аромат и также действует успокаивающе. Вообще, это просто волшебная травка. Вот все компоненты, они должны смешиваться в миксере, пока листья мяты не превратятся в пасту. Вот для этого как раз нам понадобилось всего меньше минуты. И затем уже добавляют измельченный лед и взбивают смесь до появления пены. Угу. Это немножечко подольше. Вот у нас еще пенка не появилась, можешь еще чуть-чуть повзбивать. Сейчас. Как раз этот напиток приятен тем, что он такой пышный, густой и пышный напиток с пеночкой красивой. Так, взлетаем. И, да, именно на пенку и кладутся вот маленький листик мяты для украшения и немножко маленькую щепоточку, буквально... какой-нибудь пряности. Вот в данном случае это у нас измельченный кумин, индийский тмин. Вот можно изготавливать также самый обычный напиток ласси. Для этого просто йогурт, кумин и воду без мяты. Также все это взбивается венчиком или миксером. Вот. И затем можно добавить лед или просто охладить немножко в холодильнике. Но лучше лед добавить, потому что тогда не собьется пенка. Потому что когда будет стоять долго напиток с пенкой, пеночка осядет. Угу. И уже внешний вид, конечно, не такой будет привлекательный. Ну вот у нас уже прекрасная пенка. И можно будет отложить это для предложения Кришне. И теперь мы, наверное, приступим к приготовлению сладкого напитка. Ой, наконец-то. Наконец-то, да. Сладкий напиток, он называется Митхи. Хари Кришна называется. Нет, он самый сладкий. Сладкий напиток, да. Ну, конечно, Хари Кришна Махамантра – это самая лучшая сладость. А вот сладкий напиток из йогурта, он называется Митхи Ласси. Митхи Ласси – это индийский молочный коктейль. Вообще, сладкий йогурт – это как бы эмблема Индии. Сейчас, конечно, сладкий йогурт, он распространен по всему миру, но вот он был особенно популярен даже в древние времена, как раз вот в Индии. И что удивительно, что вот сахар, он с молоком не очень хорошо сочетается, угу. То есть может вызвать всякие ну, реакция не очень хорошая в желудке. А вот кисломолочная смесь с сахаром, она более благоприятна. Мало того, что вообще сладость как таковая, она с молоком, с кислым, она несколько нейтрализуется. Поэтому вот, в частности, для зубов это вот не такой сильный вред. И для всего остального, как вот просто без молочного продукта. Итак, это удивительная, уникальная и очень своеобразная сладость. Под сладостью я имею в виду, конечно, не напиток, который мы готовим сейчас, а именно сладкий йогурт, который также популярен вот в Индии. А сейчас у нас будет просто подслащённый напиток. Он прекрасно утоляет жажду, несмотря на то, что он подслащённый. И туда добавляются, конечно, обязательно различные ароматические добавки или какие-либо пряности. Пряности вкусны и полезны всем. Звони 148-39-47. И мы обеспечим вас всеми пряностями. И вы завоюете весь мир. Сейчас я продиктую рецепт. Нужно будет взять 4 чашки йогурта и 3 чашки холодной воды, так же, как и в предыдущем рецепте. 4 к 3, 950 мл и 700 мл. 6 столовых ложек сахара или 5 столовых ложек меда. Меда, лучше меда. Лучше меда. Вот у нас есть и сахар, и мед. Вот Володя предпочитает мед. 2 чайные ложки розовой воды. 1/4 чайной ложки молотых семян кардамона. Измельченный лед по желанию. Сахар или мед нужно обязательно растворить заранее в воде. И желательно в теплой воде. Он быстрее растворится у нас, мед. Вот давай, Володя, раствори, пожалуйста, вот 5 столовых ложек меда в 3 чашках воды. Размешай. Все компоненты также взбиваются при помощи венчика или миксера до появления пены. И, конечно, нужно подавать немного охлажденным. Мы также добавим лед, таким образом остужая его. Вот вместо розовой воды и кардамона можно добавить 3 столовые ложки лимонного сока или 3 столовые ложки какого-нибудь ароматизированного сиропа. Также можно добавить половину чашки пюре из каких-то ягод, вишен, клубники, зрелых бананов или спелого манго. Ну, сейчас, по-моему, самое доступное бананы. Бананы, по-моему, круглый год в Москве. Но бывают сезоны фруктов, так что можете воспользоваться. Манго можете, без проблем тоже. Конечно, без проблем, да. В Индии это, пожалуйста. Да. Ну и сейчас тоже. Вот я сегодня видела манго в продаже. Прекрасный зрелый плод. Кстати, он необыкновенный полезный плод. Вот один, говорят, один плод манго может полностью восстановить вообще здоровье у человека. Опустошает бюджет семьи Спенсер тут же. Да, полностью обновить клетки. Вот. Ну, 10 тысяч, я думаю, за один плод, ну, не разорит семью. Итак, все по желанию берется, конечно. Вот я, например, люблю сладкий напиток с корицей, такой, какой я пробовала именно в Индии. Там очаровательный совершенно напиток готовят. Немножко корицы, немножко лимонного сока. И кладут корицу, вот щепотку буквально корицы, измельченной на эту пенку, такую густую пенку. И сок выжимают, конечно, заранее смешивают с напитком. Сок примерно на каждый стаканчик примерно половина маленького лимона. Ну, это как раз вот будет вот та пропорция, которую мы рекомендуем на 950 мл, то есть на 4 чашки йогурта, вот примерно 3 столовые ложки лимонного сока. Вот мы сейчас с тобой именно такой напиток будем делать. Вот я принесла корицу измельченную. Будем с тобой взбивать с лимонным соком. Хорошо. И с водой перемешивай, и сейчас будем взбивать. Сейчас, секундочку. Итак, я напоминаю, что любую сладость, которую вы добавляете в йогурт, нужно, прежде чем вот, добавить сахар или мед, нужно растворить его в небольшом количестве теплой воды. Вот мы растворили, и сейчас все будем перемешивать. Угу. Пристегнули ремни, да? Взлетаем. Да, взлетаем. Ну вот, замечательно. Вторая скорость. Ага. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ты венчиком взбил. Ну, знаете, это будет целую передачу взбивать я буду. Да нет, нет? Я думаю, что это будет не так уж долго. Ну, ничего. Ну, ладно, в следующий раз мы попробуем венчик. Вот у тебя прекрасный венчик. Замечательный. Здесь. Да, вот есть такой, ну. Вот можно немножко еще венчиком взбить. Просто пенка дольше сохраняется, когда взбивается вручную. Вот как ни странно. Да. Итак, мы добавили все теперь. Да, я думаю, да. Самое время, угу. Наверное, повторить рецепт еще раз. Ну, конечно. Нашим слушателям. Безусловно. Повторение – мать учения. Йогурт полезен, и это известно. Из него напитков много интересных. В Индии ласи очень популярен, потому что вкусом похож на нектар он. Готовится быстро и для большой компании. Только охладите его заранее. Ласи напиток очень питательный, имеет и вид привлекательный. Ласи на завтрак, ласи на обед. И не узнаешь с питанием бед. Соленый ласи напиток прекрасный. Сладкий ласи тоже классный. Соленый напиток Намкин Ласси полезен для меня и, конечно, для вас. Для Кришны сготовим его сейчас, потом и для меня, ну, конечно, для вас. Возьмем для напитка йогурт простой, перемешаем с холодной водой. Водой кипяченой или сырой. Чтобы была водица питьевой. Ложечку тмина жарим немного, затем измельчим и оставим до срока. А соли мы сразу положим немножко лимонного сока, вольем пару ложек. С одного лимона его отжать. А я еще мяту люблю добавлять. Мяту я заранее измельчаю, потом ее с йогуртом вместе мешаю. Все компоненты венчиком взбить и Кришне при этом любовь вложить. Соленый ласи напиток прекрасный. Сладкий ласи тоже классный. Когда у напитка появится пена, значит он спит вами отменно. В Индии есть для взбивания мутовка, но для нее нужна сноровка. Миксер на западе все взбивает, но пенка быстрее потом оседает. Миксер, мутовка или венчик простой, пышным он станет от пены густой. Перед подачей надо остудить и сверху пенки добавок положить. В каждую порцию тмина щепок, бросим и льда небольшой кусок. Маленький листик сверху мяты, видишь, как смотрится блюдо приятно. Можно ограничиться только тмином, все равно напиток получится дивным. Главное, чтобы был он соленым и пышным, и чтобы готовился он для Кришны. 10 минут, и ласи готов, чудный напиток для богов. Соленый йогурт Намкин Ласси, чудесный напиток, первоклассный. А если я сладкий напиток люблю, тогда вместо соли я меда волью. Но это другой напиток Ласси, Митхи Ласси, тоже прекрасен. Это Индии молочная эмблема, но и у нас сделать не проблема. Легко сладкий йогурт сделать самим, сладость заранее в воде растворит. Для сладкого йогурта Митхи Ласси 6 ложек сахара нужно класть. Вместо сахара можно мед, тогда 5 ложек меда уйдет. Соленый ласи напиток прекрасный. Но сладкий ласи просто классный. Для аромата добавок не счесть. Вот кардамон для примера есть. 3 к 4 добавить воды. Можно измельченные ягоды, плоды. Фруктовые соки пару ложек. И цельных ягод тоже можно. Сейчас много фруктов из Африки и Азии. Много простора и для фантазии. Мне как добавка по вкусу корица, лимонный сок тоже пригодится. Корица на пенку кладется обычно и выглядит блюдо симпатично. Йогурт простой для бахтания взять, с холодной водой перемешать. Соленый ласи напиток прекрасный. Но сладкий ласи просто классный. Пахтанье в чашке, ну что за труды? Как переливанье в ступе воды? Господь океаны пахтал нектара, вот мне бы немножко сомы, как дара. Бессмертие не лучше глотка просада, готовить для Господа, вот отрада. Ему предлагаю с любовью сот дар, получишь ты милость, духовный нектар. Не просто напиток для пищи прими, ты пищу свою, а духа твори. Кришне его предложить не забудь, в этом просада есть суть. Будет приятен и в холод, и в зной. Ласи напиток очень простой. Соленые ласи, напиток прекрасный. А сладкий ласи, ну просто классный. Вот пока мы с тобой повторяли, Володя, у нас немножечко пенка сбилась с напитка. Вот давай мы венчиком чуть-чуть еще взобьем, чтобы предложить Кришне уже в красивом таком виде. Да, хорошо. Пышный напиток. Чуть-чуть. Ага. Сейчас сбей начну. Немножечко. Так. Вот у тебя очень хороший венчик. Вот венчик есть. Сбей чуть-чуть. А я еще ощиплю немножко мяты, чтобы украсить красивое блюдо. Ага. И приготовлю поднос для предложения. Так, сейчас мы будем предлагать этот напиток прекрасный Кришне. И нальем еще немного воды. Возьмем поднос. Так. Чистый поднос с красивой чистой посудой, предназначенный только для Господа. Нальем туда немного воды. Положим маленький листик туласи. Можно украсить цветами под нос, ягодами какими-то, какие у вас есть, плодами. Вода должна присутствовать обязательно, чтобы вы не предлагали Кришне. Так, все готово. И еще сейчас вот красивый напиток ласи нальем в две чашечки. В одну соленый, в другую сладкий. На все вкусы. Да, на все вкусы. Вообще, кухня Кришны, она на все вкусы. Здесь присутствуют все 6 вкусов. И сладкие, и соленые, и горькие, и вяжущие, и кислые, и пряные, и какой угодно. То есть в нашей кухне удовлетворяются все вкусы. Вот сейчас берем колокольчик. Так, вот колокольчик. И читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это простой способ предложения пищи Кришне. Обычно преданные Господа Кришны читают полностью мантры, специальные мантры, которые напечатаны в каждой из наших книг в разделе «Йога приема пищи». Но для начинающих, кто еще не знает этих мантр, очень удобно предлагать пищу, просто читая Маха-мантру «Харе Кришна». Она очень легко вспоминается, ее практически все знают наши слушатели, поэтому не пренебрегайте, предлагайте пищу Кришне, хотя бы мантры. Итак, вот мы предложили. А сейчас, Володя, да. Вот я хочу рассказать про замечательные пряности, которые мы сегодня применяли ну в наших блюдах. Это интересно. Вот мы сегодня применяли замечательную пряность корицу. Ее еще называют далчини. Вот настоящую корицу получают из внутреннего слоя. Вот это дерево вечно зеленое, оно, кажется, называется зеланикум по латыни. И родом это дерево из Шри-Ланки, Западной Индии. Вот нужно покупать тонкие, высушенные на солнце палочки корицы. И если вы пользуетесь целыми палочками корицы, то вот приправы различные, которые мы применяем в нашей кухне, чатни или другие, то перед подачей к столу их необходимо вынимать, эти цельные палочки. И вместо того, чтобы покупать молотую корицу, лучше покупать целые палочки, поджаривать их на сухой сковороде, размалывать по мере надобности в миксере, в кофемолке или в других ступочках различных. Есть еще другая разновидность корицы. Это уже кора другого дерева. Оно называется кассия. И продается обычно она большими кусками или в виде порошка. Эта корица немного горькая, и у нее довольно сильный запах. Хотя она используется очень широко, по своим свойствам она сильно уступает настоящей корице, которая приятна на вкус и имеет сладковатый привкус. Вот настоящая корица, она излечивает многие болезни. И в частности, она очень полезна для сердечников, так как укрепляет сердце. Еще мы сегодня применяли замечательную пряность, которая тоже относится к пряностям. Это листья мяты. Еще называют ее пудинаки патти. Вот самые распространенные разновидности – это мята курчавая, метха спиката и мята перечная, метха пиперия, метха пиперита. Листья мяты используют для окрашивания блюд и придания напиткам освежающего вкуса, ну, а также для приготовления мятного чатни. Хорошо сочетается мята с овощами, далами, салатами. Мята стимулирует пищеварение, помогает также при тошноте и даже рвоте. Это растение легко вырастить у себя дома, и практически любой может вырастить его. Растет она и на солнце, и в тени. И вот сухая мята, она теряет цвет, но тоже сохраняет свой аромат. Даже, мне кажется, иногда более ароматна сухая мята. Мята, как известно, обладает тонизирующими свойствами, улучшает пищеварение и стимулирует деятельность печени и кишечника. И также действует успокаивающе на организм. Вот кто страдает бессонницей, тому рекомендуется набивать подушки листиками сухой мяты. Ну, или валерьяна, или смеси, вот мяса, мяты и валерьяна. Вместо пуха, что ли? Вместо перьев, вместо... Да, ну, вообще преданные не пользуются подушками, а такими, ну, чисто условными иногда, очень тоненькими какими-то подушечками. Но вот кто страдает бессонницей из обычных людей, то могут воспользоваться таким советом, набивать подушки вот сухой мятой, в частности. Мокрый не надо. Да, мокрый не надо. Что еще про мяту я хотела сказать? Вот она прекрасна во всех сочетаниях. Кроме освежающего аромата, она к тому же еще нормализует нервную систему. Ну и заодно, как я сказала, уже другие функции организма. И вот йоги ее даже называют сказочной травой, способствующей омоложению и обновлению. Фитотерапевты в своих рецептах тоже часто подчеркивают целебные свойства мяты перечной и полевой. Вот особенно ценные свойства говорят у мяты перечной. Ну, может быть, как говорят, это объясняется тем, что эта мята была выведена в Англии путем скрещивания дикорастущих видов мяты. Она, конечно, красивее, душистее полевой мяты. Вот листики у нее не светло-зелененькие, как у полевой, а такие сизые, немножко дымчатого такого оттенка. Мята перечная, она очень хорошо приживается даже и на балконах. Вот вырастает довольно мощное такое деревце. Ну вот мне лично по душе та мята, которая у нас растет на полях свободно, такая полевая. Она такая очень приятная на вид, светло-зелененькая. Очень тоже полезная травка. Наша мята – самая лучшая мята в мире. Ну, перечная сейчас у нас тоже очень популярна. Действительно, вот я знаю, что даже в свое время ученый русский Павлов, ну, он не пренебрегал тоже пряностями. И он говорил, что умеренное потребление пряностей является не прихотью, а насущной потребностью, так как вкусовые свойства пищи, такие как ее запах, способствуют лучшему усвоению пищи. Я тут проверил на собаках. Почему же? Почему же только на собаках? Я думаю, на себе тоже. Он это все проверил. Итак, еще какую мы сегодня пряность применяли, это, кажется, кумин. Ну, про кумин я очень много вообще-то рассказывала. Могу еще раз добавить, что В масалах тмин, семена тмина кладутся обычно первыми. Но вот сегодня мы не делали масалу, а применяли пряности в чистом виде, то есть вот лекарства прям в чистом виде без термической обработки, что особенно полезно. Кумин, тмин индийский, мы знаем, что он способствует пищеварению, но мало кто знает, что тмин хорошо влияет на деятельность мозга, то есть улучшает деятельность мозга и зрение. Все, буду тминуть, когда все уговорили. Да, это всем, я думаю, полезно. Вот такие замечательные пряности мы сегодня применяли. Вот наше ведическое кулинарное искусство в связи с применением пряности, оно как раз вот и ценно тем, что оно удовлетворяет у человека все шесть вкусов. Все шесть вкусов, когда удовлетворены, то человек, он действительно удовлетворен. И то есть первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, да? Я уже говорила, что это вот вкусы сладкие, соленые, вяжущие, горькие и так далее. То есть, если не удовлетворен какой-то из этих вкусов, то человек развивается негармонично. Это неудовлетворённо на одну шестую. Да, да. И эта неудовлетворенность, она рано или поздно в чем-то проявится обязательно. То есть вот даже натуропаты, которые придерживаются очень строгих таких диет, иногда строгих, иногда там не очень строгих, и они соблюдают определенные сочетания какие-то там продуктов, которые тоже немаловажно, и они, в общем-то, все эти сочетаемости продуктов, они взяты, в общем-то, из ведической кухни, то мало соблюдать правильно продукты, нужно еще удовлетворять вкус. Если не удовлетворен вкус, вот этот тот же самый натуропат, он рано или поздно он обязательно сорвется. Сорвется и упадет. Да, то есть он попадет в какую-то компанию, обязательно наестся там мясной пищи, хотя он там изображает из себя вегетарианца. Напьется. Или выпьет там с гостями чего-то, потому что он не ест просада, потому что он не познал вот именно суть приготовление просада, то есть приготовление именно духовной пищи, чем и ценна вот именно наша кухня. То, что мы здесь готовим для Верховной Личности Бога. Мы не просто готовим пищу, мы ее одухотворяем. По крайней мере, стремимся одухотворить. То есть мы ее готовим для Бога, а не для себя. И уже потом вкушаем остатки этой пищи. Ну вот, радиослушатели, если бы вот вы могли только представить себе, что вы эту пищу предлагаете высшей абсолютной истине, Кришне, высшему разуму, высшему создателю, творцу, главному, самой главной личности в этой вселенной. И самому лучшему другу. Да. И самому, конечно, самому лучшему человеку, который... все для нас делает. Да, но не человеку, высшему человеку, можно так сказать. Да, высшему существу. И мы предлагаем ему это. Вот если бы вот вы прониклись этой мыслью, этой идеей, то тогда Кришна, он принимает этот просад. Потому что это не просто пища, не просто вегетарианская пища, а это пища, духовная пища. Это самое главное. Да, я, в общем-то, не зря оговорилась человеку, потому что многие понимают Бога как что-то такое неопределенное, а мы созданы по образу и подобию. Вот, поэтому, конечно, люди должны, ну, хотя бы представлять немножко, что это не просто что-то такое бесформенное ничто, вот, да. Не какая-то там бесформенная ниргуна, вот, а что... Форменная ниргуна. Да, обладающая все-таки качествами, высшими качествами, духовными качествами личность, да. Которая имеет, да, действительно свою форму. Да, вот, конечно. Это все и очень, очень красивую, безупречную форму. Самую красивую и самую безупречную. Ну, просто это форма без материальных качеств. Ниргуна, да? Да. Да. Вот. Поэтому это очень важный процесс, конечно, которым мы советуем не пренебрегать, радиослушателям, предлагая пищу Кришне. Вы одухотворяете сам процесс. Соприкасаясь с Божественным, все одухотворяется. Именно в процессе приготовления пищи и начинается ваше очищение. Начинается, если по большому счету говорить, сжигание ваших кармических реакций. Если, конечно, готовите вы искренне для Бога. На огне любви к Богу. Да, на огне любви сжигается... к Богу сжигаются все ваши грехи. Вы очищаетесь, и когда вы потом вкушаете просад, уже после предложения пищи Кришне, то, естественно, вы почувствуете необыкновенный вкус. Вот сейчас, я думаю, Ергуна, нет, а вы знаете, я прошу прощения, ага. Просто вот я помню, когда я начал только ходить вот на пиры воскресные, да. Вот, и, значит, я думал, это же прекрасно, ведь вегетарианская еда, это полезно. Да к тому же она еще и одухотворена. Такая двойная польза. Это же выигрыш. Это же выигрыш, поэтому это вот мы рекомендуем. Да. Рекомендуем попробовать. И сейчас мы будем снимать просад. Ага. Это уже просад, милость Кришны. Сейчас, секундочку. Звоним в колокольчик и читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Так, сейчас, секундочку. Теперь мы моем посуду за Кришной, выкладываем все в чистую тарелочку, а посуду Кришны ставим в чистое место. Посуда для Кришны должна быть особой, она должна быть самой красивой, и чтобы никто никогда из нее не ел, кроме самого Кришны. Ну вот теперь можно и вкушать. Надо скорее пить. Да, да. Напиток прекрасный. Вы какой будете, соленый или сладкий? Ну, конечно, соленый. Почему, конечно? Я больше люблю соленый напиток. Да? Хотя сладкий тоже мне нравится. Он тоже классный. Ну ладно, ладно. Тогда я сладкий. Да. Замечательно. Вперед. Ой, сладенький. Куда? Вкус здорово. Ты, наверное, переложил меда туда, да? Ты же любишь очень сладкое. Кто не любит сладкое, может положить меда немножко поменьше. Да нет, нет. Нормально. Нормально. Я бы даже еще бы. А вот соленый напиток, он очень хорошо утоляет жажду. Ну, там явно мало меда. Там вообще нет меда в соленом напитке. Замечательный напиток. Советуем вам приготовить. Напиток классный, действительно. Классный ласси. Да, вот на этой ноте прекрасной, я думаю, мы и закончим нашу передачу. Вели и приготовили передачу Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне.